Глава 15. Берет вел великана через молодой еловый лес. Солнце взобралось над горизонтом еще не очень высоко, и потому не успело пока прогреть остывшую за ночь землю. Но судя по тому, как нагрелась спина через снятую с убитого Килдинга куртку, Берет мог догадаться, что день будет жарким. Великан без пререканий показал конвоиру, где он спрятал ракету, и теперь шагал, не оглядываясь и не делая лишних движений. Он прекрасно понимал, если что, новичок раздумывать не станет. Двигались быстро, постоянно поглядывая на небо. От него здесь исходила главная угроза. Могли еще в любой момент появиться муры и внешники. Твари также встречались на внешке регулярно. Стоило опасаться и килдингов. Кто знает, сколько их тут, и не захотят ли они наведаться в свой схрон. На самом краю леса коротышка получил обещанную винтовку и магазин, после чего бросился бежать, выписывая трусливые диагонали посреди заросшего полевыми травами гигантского прямоугольного луга. Голову великан наклонял как можно ниже и не оглянулся ни разу, чтобы не искушать хмурого конвоира. Только удалившись на 300 метров, коротышка упал в траву и пропал из виду. Берет постоял еще немного за пушистой роскошной елочкой, наблюдая за вновь появившейся в траве согнутой фигурой, продолжившей движение по направлению к далекому лесу. На обратном пути Берет захватил ракетку к игле и почти уже дошел до люка в землянку. Как вдруг он, то ли краем глаза, то ли шестым чувством, уловил какое-то движение, которое заставило его бросить ракету и прыгнуть под ближайшее дерево. Следом за ним метнулась и какая-то черная жуткая молния, которую Берету так и не удалось успеть взять на мушку. Молния мгновенно выбила из его рук черную винтовку и придавила тело Берета к земле. Над его лицом вдруг нависла голова невиданного чудища с абсолютно черными глазами. Оно заглянуло Берету в глаза, и он почувствовал, как этот взгляд прошел до самых глубин его души, быстро проверяя в ней самые потаенные уголки. Берет теперь точно знал, как выглядит смерть. Это была не старуха с косой, а черная изящная ртуть с ловкими кошачьими движениями и силой бешеного тигра. Одной потрясающе красиво изогнутой лапы хватило, чтобы придавить Берета к земле так, что у него потемнело в глазах от недостатка кислорода. Черный зверь внимательно изучил глаза нерасторопного создания и вдруг выпрямился, снимая с тела Берета удивительно сильную лапу. После этого чудище как будто потеряло к лежащему человеку всякий интерес. Но стоило Берету только взглянуть на откинутую на несколько метров винтовку, как его вновь пронзило жутким пронизывающим взглядом. Берет опустил глаза и старался больше не смотреть ни на винтовку, ни на эту жуткую смесь пантеры и терминатора. Черная пантера успокоилась и удивительно грациозно, прогнув спину, сладко зевнула. Берету вдруг на мгновение захотелось спать, но спать он не собирался. Он пытался собраться с мыслями. О таком доктор точно не рассказывал, кто этот зверь и что от него можно ожидать. А главное, как с ним нужно себя вести. То, что это не домашнее животное, было понятно сразу, но и на дикого свирепого хищника оно тоже не походило. Хищник уже давно растерзал бы человека, или, по крайней мере, напал на него. Пока Берет думал, как ему поступить, он краем глаза уловил еще движение, и еще одно, и еще. Через мгновение чудище испарилось в воздухе, как будто бы оставив за собой черный ртутный след. Двигалось оно на удивление быстро, но все же вполне уловимо. Не хотелось иметь такое животное своим врагом. Неизвестные люди, до этого быстро мелькающие за деревьями, вдруг проявились перед Беретом, который уже понял, что до винтовки он добраться не успевает. Люди были вроде как обычные, но что-то в них все-таки бросалось в глаза. Наверное, это была походка, уверенная, отточенная и слишком быстрая для нормального человека. Такого Берет еще не видел. Вторым отличительным признаком у странных охотников были глаза, уверенные и колючие. Берет видел много разных глаз. Приходилось видеть и такие, которые жаждали только его смерти, но эти странные глаза пугали больше. Им был неведом страх, это было понятно сразу, но это не были безумцы-фанатики, затмившие разум наркотиками или бредовыми идеями. Это были люди, абсолютно уверенные в своей правоте. Они не гордились этим, но и не собирались стеснительно скрывать. Лучше всего было уступить таким людям дорогу, если бы они случайно оказались у вас на пути. Иначе сложно было предсказать последствия случайного столкновения. От этих людей исходила сила, которую невозможно было скрыть. Берет был готов уступить дорогу незнакомцам, но они не собирались проходить мимо. Видимо, их интересовал Берет, раз они окружили его за несколько мгновений, проделав приличное расстояние. За спинами окруживших его 9 или 10 человек мелькнула черная тень. «Ты кто?» Голос задавшего ему вопрос камуфлированного сухонького спецназовца, как определил его для себя Берет, звучал просто и обыденно. Голос как голос, но Берет почувствовал, что на него лучше ответить. «Новичок», — ответил Берет, нисколько не сомневаясь, что эти люди вряд ли принадлежат к мурам или внешникам. «Кто еще проживал в этом странном месте под названием Улей, Берет не знал. Он знал только то, что это война, или, как сказал доктор, даже хуже. Беретом назвали. Кто крестный? Вопрос прозвучал так же спокойно и обыденно. Скрипач, ответил Берет. Это который в основном Самару снабжает? Задал вопрос спецназовец покрупнее, со стальной точеной челюстью. «Я не знаю», — честно ответил Берет. «Вроде у них король был старшим в группе». «Значит, точно он», — ответил кто-то рядом. «А почему был?» «Килдинги его убили вчера». «Короля убили? Вот это да! Где они?» «Кто? Килдинги?» Не понял Берет. «Да. Дроны ракетами накрыли, остальных мы добили. Маленький один только сбежать успел, главный их. А скрипач где?» «Тут в землянке с барином ранеными валяются». «Показывай», — прозвучал спокойный приказ, и Берет повел спецназовцев к люку, возле которого его уже ожидала черная пантера. Неожиданно нагрянувшие в землянку люди в камуфляжах с рюкзаками испугали Дашу, но не настолько, чтобы она выпустила из рук черный пистолет. Она только не могла понять, как же они смогли открыть засов снаружи. «Пистолет положи». Среднего роста молодой незнакомец застыл в метре от Даши. «Не командуй, не у себя дома». Даша пыталась понять странного субъекта. Он явно походил выправкой на военного, так же, как и ее погибший при выполнении какого-то спецзадания отец. «Вы кто такие?» «Мы Стронги». Вместо юноши, уставившегося на Дашу, ответил взрослый, похожий на седого, пепельный блондин. «Мы не враги». «Да? А почему без приглашения входите?» Даша с детства была приучена стоять и за себя, и за других. Отец научил ее не только тому, как бить в разные болезненные места, но и самому главному – никогда не сдаваться. «Привычка у нас такая», – объяснил седой. «Поздно переучиться. Может, все-таки пригласишь нас к столу и чаем угостишь, красавец?» Даша посмотрела на бледного, но улыбающегося смертника и согласилась. «Ладно, сейчас кружку поставлю, горючее только найду. Смертник, зажигалку не видел? Куда ее скрипач засунул?» «Я могу помочь». Худенький белокурый юноша, который просил убрать пистолет, уже возился с коробками. Делал он все как-то подозрительно быстро, а огонь у него и вовсе возник из пальца, что очень удивило Дашу. «Это фокус какой-то?» – спросила она. «Это дар Улья. Про дары слышала уже?» – спросил юнош. «Да уж, конечно, слышала», – подняла подбородок Даша. «А что, и такие тоже бывают?» «Разные бывают», – ответил юноша. «Вы давно в Улье?» «Со вчерашнего дня», – ответила Даша и спросила сама. «А вы?» 12 лет почти», – последовал ответ. «Ребенком еще был, когда сюда попал?» – сочувственно спросила Даша. «Мне 34», – улыбнулся парень, и Даша увидела вблизи серьезные глаза взрослого человека. «А ты, значит, смертник?» Седой уже присел на стул и внимательно изучал синюшную мумию с хитрыми глазами. «Кто крестил? Тоже скрипач?» Смертник кивнул, и Седой спросил снова: «И за что такие прозвища дают?» «Это он перебрал немного», — ответил смертник. «Вон, на лежанке валяется». «Вижу, а барин под спеком?» Вдруг вклинился в разговор, сивший рядом с Седым, высокий худой брюнет с рыбьими глазами. «Точно. А откуда вы знаете?» – ухмыльнулся смертник. «Ненатурально играешь. Я думаю, ты знаешь, откуда». Брюнет изучал смертника неторопливо и, как бы дегустируя, покусывал нижнюю губу. «Серьезно?» – удивился Седой. «Про ментатов уже рассказали?» «Мне кажется, он про них давно знает. Удивление ноль», – продолжил изучать смертника рыбьеглазый. «Давно в Улье?» Голос Седова только слегка поменял тональность, но Даше показалось, что грянул гром. «Времени не знаю сейчас сколько», – спокойно отозвался смертник, – «но через несколько часов будут сутки». «И откуда ты про ментатов знаешь так, что уже и не удивляешься?» Спокойная атмосфера в землянке, где спецназовцы с интересом изучали боеприпасы картонной коробки, вдруг сменилась на жутко настороженную. Даже светловолосый юноша отошел от Даши и застыл, как изваяние. Смертник не отвечал, и возле него вдруг выросло черное существо. До этого оно промелькнуло лишь раз, не обратив на смертника никакого внимания, гораздо больше времени уделив валяющимся на лежанках раненым. Сейчас же оно положило голову на стол и изучало глаза смертника снизу вверх, грациозно изогнув шею. Смертник вдруг протянул руку и погладил жуткого зверя по голове. Напряжение в землянке достигло максимума. Зверь, однако, нисколько не обиделся проявлению подобной фамильярности, а даже наоборот, повернул голову, подставляя другую ее сторону, покрытую короткой черной шерстью. Смертник погладил и с этой стороны, а потом почесал за ухом. «Камала у нас такая же», — сообщил смертник всем окружающим. «Лизавета с ней играть любит, только у нее галстук и носочки белые, ну и поменьше, конечно, будет». «Вот это да!» Выдохнул, наконец, крепко сбитый здоровячок, стоящий за смертником. «Она даже косматому такое не позволяет. Он точно не мур и не внешник». Атмосфера сразу разрядилась. Все принялись дальше заниматься своими делами, чувствуя себя в землянке как дома. Даже черное животное мгновенно нарисовалось возле продуктового стеллажа, принимая от камуфлированного воина свою порцию тушенки. «Ты откуда?» – повторил вопрос брюнет. «И закрываться где научился? Дар Уля уже получил». «Он у меня давно», – ответил смертник, глядя рыбьи глазом прямо в глаза. «Сколько себя помню. Так что способности ментатов меня совсем не удивляют. Я таких мистиков в Индии видел, что никто из конторских и поверить не мог». «Что за конторские?» Продолжил допрос брюнет. Он уже натянул на глаза какие-то странные очки и продолжил разглядывать смертника, как микроба под микроскопом. «Коллеги мои по работе, то есть были коллеги, паранормальные явления изучали и психофизику продвигать начали». Смертник понемногу пил свой живец из стакана и массировал уставшую поясницу. Чувствовал он себя все хуже и хуже, но старался держаться. «Может, уберешь свой дар? Я посмотрю». Продолжил изучать смертника брюнет, чуть-чуть не заглядывая ему в рот. «Вроде бы все стандартно, но вот эта серая тень, которая что-то скрывает, меня напрягает, никак не дает посмотреть». «Я не умею им пользоваться», – ответил смертник. «Он сам вылезает, когда хочет, а внутрь мало кого пускает». «Ну, очень интересно». Рыбье глазы уже приступил к осмотру правого уха смертника. «Живчик уже принимаешь?» «А, да, вижу, принимаешь. А горох?» «Одну штуку», — согласился смертник. «Кто посоветовал?» Рыбье глазы обнюхивал затылок. «Васька?» «Какой Васька?» — не понял брюнет. «Василий Рябухин, биолог наш», — объяснил смертник. «Не понял». Остановил изучение второго уха рыбьеглазый. «Он из вашей конторы, что ли?» «Ну да». «И он про горох знал?» «Да он много чего знает. Его послушать, так он всю вселенную уже досконально изучил. Гипотезы только его, как правило, не подтверждаются. Но он не унывает. Говорит, что рано или поздно до правды докопается». Смертника начало немного мутить. «Да какой правды?» Седой изучал смертника с не меньшим интересом. «Что такое улей?» – ответил смертник. «Вы что, про улей знаете?» – спросил брюнет, и в воздухе снова повисла тишина. «Знаем», – не стал врать смертник. Он прекрасно понимал, что никакой дар не поможет обмануть продвинутого ментата. «Мы его давно изучаем. Если бы эти военные все не портили, то, может, узнали бы и побольше». «Так ты внешник?» Вдруг спросил рыбьеглазый, и абсолютная тишина, возникшая в землянке, напрягла нервы до предела так же, как и за секунду до ядерного взрыва. «Я не внешник. Я конторский». Смертник уже примерял на себя гроб и поправлял траурные венки. Наконец-то это все закончилось. Умирать не очень хочется. Миссия не выполнена, но зато повеселился знатно. «Какая разница?» — вдруг медленно произнес Седой, но атмосферу это нисколько не разрядило. Все продолжали напряженно молчать, включая Берета и Дашу. Только жуткая черная пантера продолжала спокойно умываться языком. «Мы иммунных не убиваем», — объяснил смертник. «То есть раньше такое было, но их все год назад помножили на ноль. А сейчас руководство шлет в ули таких, как я, чтобы объяснить всем рейдерам: мы хорошие, мы вам не враги. Давайте мы будем кровь у вас донорскую брать, почку или кусочек печени, добровольно, и платить боеприпасам и любым оружием, а нам никто не верит и гасят внешников в нах. А другим внешникам наше миротворчество не по вкусу пришлось. Решили, что мы слабые, объединились и базы нам уделали полностью. Теперь вот моя очередь пришла вас уговаривать. Клэкстопперы, я так понимаю, среди вас имеются. Так что горло быстро перерезать труда не составит. Пожалуйста, приступайте, не стесняйтесь». Деланное веселье смертника атмосферу не разрядило ничуть. Спецназовцы поглядывали на Седова, видимо, ожидая от него только легкого движения глазами. Но Седой вовсю смотрел на рыбьеглазого брюнета. Тот, в свою очередь, совсем не торопился, спокойно и даже подчеркнуто неторопливо изучая без пяти секунд покойника. «Успеется», – наконец произнес брюнет, и напряжение немного спало. «Мне сначала нужно узнать все, что тебе про улей известно». «Готовься рассказывать, внешник», – процедил Седой. «Слово соврешь, и прежние раны царапинами покажутся». «Всегда готов». Смертник не хотел огорчать хорошего человека, но ему становилось все хуже и хуже. «Чем ты там в своей конторе занимался?» Брюнет закончил осмотр и уселся на стул нога на ногу и принял кружку горячего чая от юноши. «Порталами в основном», – не стал скрывать смертник. «Никак мы не можем разобраться, как они работают». «Как же вы их создаете тогда?» – ухмыльнулся рыбьеглазый, отпивая глоточек горячего чая. «Вот ты компьютером пользуешься?» – спросил смертник и сам же и ответил. «Да. А как он работает, можешь и не знать. Железо ведь нужно знать как следует, в программном обеспечении разбираться. А если залезть на уровень электромагнитного воздействия, то совсем кисло станет. Но это ведь пользователю и не нужно. Зачем? Берешь готовый комп в магазине и в кнопки тыкаешь. Или, например, молоко». «Что молоко?» — не понял брюнет. «Зубы заговариваешь. Пожить хочешь подольше?» «Жить хочу, а умирать не боюсь», — честно ответил смертник. «Мне один наш конторский психолог установку гипнозом поставил на бесстрашие». «Все с тобой понятно. Ладно, рассказывай, что там насчет молока». Брюнет смотрел на внешника, как на мартышку в зоопарке. «Чтобы получить молоко, не нужно понимать механизм его производства. Кстати, до сих пор никто и не знает этого механизма. Химики и биологи досконально изучили молекулярную структуру травяного сока и молока. Идеально воспроизвели пищеварительную систему коровы со всеми составляющими желудочного сока и температурным режимом, но молоко из травы получить так и не удается. До сих пор». «Почему?» – поинтересовался брюнет, макая сушку в чай. «Потому что нужна корова, обладающая даром», – объяснил смертник. «Так же и с порталами. необходимо произнесение определенной, достаточно сложной звуковой вибрации на месте массового убийства людей, и портал готов. Копирующий портал сразу срывается и уходит. Выход у него закрепляется в улей, а вход скачет как безумный по разным областям подпространства. Или не скачет, а движется медленно. Почему так происходит, мы не знаем. А вы уверены, что он вообще возникает, раз ты говоришь, что он сразу уходит? Брюнет уже поглядывал на шикарные часы на руке. Нет, не уверены, согласился смертник. Это всего лишь математическая модель. Зато уверены в другом. Если на месте массового убийства, например, на войне, находится человек, обладающий определенным даром и правильно произносит нужные мантры, то возникает двухсторонний портал, переносящий вещество. Это вы так порталы свои создаете? Презрение брюнета подвесило жизнь смертника уже точно на волосок. Ваши ученые больше килдингов напоминают. Так мы и взяли мантры, которыми килдинги пользуются на Земле. На Земле они тоже есть, удивился брюнет и перестал поглядывать на часы. А откуда мы узнали тексты молитв? Усмехнулся смертник. Нужен целый обряд. Шаман с бубном. Слегка улыбнулся рыбьеглазый. Нет, бубны не помогают и барабаны тоже. Главное, нужен человек, обладающий даром. Улыбка смертника отдавала смерть. У тебя такой дар есть? Брюнет бросил ковыряться ложкой в банке с тушенкой и сосредоточился на внешнике. Я не знаю, что у меня за дар. Он передо мной не отчитывается, я же объяснял. Иногда он сам в экстремальных ситуациях проявляется. Не могу объяснить, ну как будто со стороны за всем наблюдаю. Руководители о даре твоем знают? Седой тоже слушал внимательно. Откуда? Их такие вещи вообще не интересуют, только бизнес. Они шлют даже ученых, таких как я, чтобы подготовить почву, наладить контакты и начать взаимовыгодную торговлю. А мы, ученые, еще хотим попробовать научиться управлять механизмом получения дара. Такое возможно? Напрягся брюнет. Думаем, что да. До появления первого дара нужно всего лишь проглотить жемчужину и дополнительно ударить по грибу антибиотиками, обладающими фунгицидной активностью. Примечание. Антибиотики, обладающие фунгицидной активностью, противогрибковые антибиотики. Фунгициды – химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений. Конец примечания. Ты это так говоришь, как будто знаешь, как действует гриб. Брюнет улыбнулся сквозь зубы, но было видно, что этот вопрос его явно интересует. Есть много моделей. Например, гриб представляет из себя спарринг-партнера, который призван развить в нас заложенный дар. То есть он не помогает нам развивать дар просто так. Нужно его мутузить с паранами, горохом, жемчугом и фунгицидными антибиотиками. Тогда, возможно, удастся его ослабить и выбить действительно ценные дары. А еще какие варианты? Рыбьеглазый проявлял к вопросу повышенный интерес. Да их целая куча. Смертник вошел в азарт. Есть другая версия, что ослабление симбиоза, наоборот, помешает развитию дара и вызовет необратимые изменения в структуре ментальной матрицы. А есть еще мнение, что диссолюция антропоморфных интерполяций не позволит изоморфно-зависимым через энергоментальные струны выйти за средние рамки активности тахион на ментальных зон головного мозга. Понимаешь? Ну, как сказать? Медленно протянул брюнет. В общих чертах. Так вот, смертник вообще уже позабыл, где находится. Наша связь с другими проекциями единого сверхсознания не позволяет нам обычно выбраться за некие усредненные границы. Наша подсознательная связь с ними слишком сильна, и потому мы все очень похожи друг на друга, независимо от того, в каком уровне подпространства находимся. Ясно? А? Чего? Да, конечно. Продолжай. Поэтому необходим качественный рывок, который возможен только на границе жизни и смерти. Проекция, сумевшая пробить барьеры, и становится достойной для получения действительно ценного дара. Смертник торжествующе и немного снисходительно посмотрел на брюнета, который в это время сосредоточенно тер нос, видимо, помогая таким образом принять какое-то важное для себя решение. Наконец он вздохнул и выдохнул. «Хорошо, поживи еще. Нужно будет тебя нашим показать. Дар сильный, и такого вроде не встречалось, а ты внутрь не пускаешь. Ничего, у нас есть ментаты и получше. Расколют тебя, не сомневайся». «Мы можем помочь», – предложил свои услуги Седой. «Бесполезно», – махнул рукой ментат. «Эти уроды ему мантию бесстрашия за эту серую тень засунули. Она наверняка слабенькая у него, но так просто все равно не взломать. Он скорее сдохнет и ничего не скажет. Нужно, чтобы он добровольно все выложил. Или ментат особый требуется, чтобы защиту обошел и разобрался с его даром. Такое искусственное бесстрашие вообще штука сложная и опасная. Можно с катушек съехать или напряжение ментальное накопить и резкий скачок внутричерепного давления заработать. Я ничего в этом не понимаю», – сел на свое место Седой. «Да я тоже», – скривился ментат. «Я только сенс хороший и знахарь неплохой, а ментат я довольно средний». «Если ты знахарь неплохой», – поддержал разговор смертник, который старался держаться изо всех сил. «Может, подлечишь меня пока, а потом за антибиотиками сгоняем. Жалко будет, если белая жемчужина пропадет». «У тебя есть белая жемчужина?» – насторожился Седой. «Была», – сообщил смертник. «Я ее проглотил. Сейчас нужно по грибу долбануть фунгицидными антибиотиками, пока он не очухался. Может, что и удастся выбить нормально. Я планирую установить связь с землей через ментальные струны. Все остальные дары меня мало интересуют, ведь это подтвердит вообще существование струн. Ну давай скорее, а то аптеку закроют». «Борзый парень», — сообщил Седой брюнет. «Значит, ты уверен, что антибиотики тебе помогут? Слушай, а где ты белую жемчужину взял?» Рыбьи глаза вдруг почувствовал, что у него начинает болеть голова. «Килдинги подарили», — честно признался с трудом опирающийся на стол смертник. «Хорошие отношения с килдингами». Седой тоже начал немного подтормаживать, и его начало тошнить. «Ну, они меня на крест приколотили, а тогда хорошие». Вдруг совсем тихо ответила хитрая, но уже почти падающая со стула мумия. «Он сейчас окочурится», — сообщил ментат. «Кровопотеря была большая, действие спека закончилось». «Вот ведь хрень-то какая, придется внешника лечить. Первый раз со мной такое, честное слово. Главное ведь, никуда не денешься».